Часть вторая. Эмоции – это привычки. Когда и как появляются чувства? Они возникают мгновенно, словно искры при ударе камня о камень, когда мы смотрим, слышим, ощущаем запах, вкус, касаемся, думаем. Чувства могут быть приятными, неприятными или нейтральными. Они определяют тягу к объекту или отвращение. Почему же у разных людей в одной и той же ситуации возникают разные эмоции? Например, запах твенджан-чигги у одних вызывает аппетит, а другие, наоборот, совершенно его не выносят. Те, кто вырос в христианской семье, испытают дискомфорт, впервые зайдя в буддийский храм. Человеку, который с детства посещал буддийский храм, покажутся странными молитвы в католической церкви. И дело не в церкви и не в храме. Просто кармическое сознание, карма, порождает неприятную реакцию в незнакомой обстановке. И у каждого эта карма своя. Кажется, что на зимних полях после сбора урожая ничего не осталось. Но когда приходит весна и воздух пригревается, там пробиваются зеленые ростки. Значит, опустошенные поля — это просто видимость, на самом деле под слоем земли были семена. То же и с нашей душой. Окружающие могут этого и не видеть, но у каждого человека есть карма, соответственно которой он реагирует на раздражители – цвет, запах или звук. Такая реакция и называется чувством. Свобода от симпатий и антипатий. Мы испытываем различные эмоции, счастье, печаль, страх и одиночество, когда реагируем на обстоятельства своими шестью органами чувств. Шесть органов чувств в буддизме – это глаза, уши, нос, язык, тело и душа. Любя что-то, мы ощущаем себя в раю, а ненавидя, словно горим в аду. Как же появляются эмоции, которые делают нас счастливыми или несчастными? Они возникают мгновенно, будто искры при ударе камня о камень. Например, если вы увидите, что незнакомый человек умирает на улице, ваше сердце дрогнет от грусти. Если его смерть – следствие несправедливости, то вы почувствуете гнев. Эмоции – немедленная реакция на внешние раздражители. И потому многим кажется, что все они присущи нам от рождения и неизменны. Но существует ли объективная причина для симпатий и антипатий? Когда мы смотрим на цветы, у нас поднимается настроение. Глядя на розу, мы восхищаемся ее красотой и на душе теплеет. В этом нет никаких скрытых ожиданий, ведь мы не стремимся понравиться цветку. Мы просто думаем о том, что он красив. Однако, когда нам нравится какой-то человек, мы начинаем волноваться и жаждем понять, нравимся ли ему в ответ и что сделать, чтобы он тоже полюбил нас. Мучительные сомнения сеют хаос в душе, и нам становится страшно от того, что объект симпатии может не ответить взаимностью. Но сколько бы мы ни погружались в эти мысли, это не повлияет на чувства другого человека. Любовь не всегда будет взаимна. «Я люблю» и «я любим» — совершенно разные вещи. И находясь рядом с тем, кому испытываете симпатию, вы больше думаете не о собственных чувствах, а о том, как бы завоевать расположение. Один человек, который мучился от того, что не мог скрывать отвращение к своим коллегам, как-то спросил меня. «Я привык показывать, когда мне кто-то нравится или не нравится, но такая прямота сказывается на моей работе. Нужно ли мне исправить это в себе?» У каждого из нас есть свои симпатии и антипатии. Не обязательно подавлять чувства, чтобы добиться успеха. Вы вполне можете их выражать. Однако помните, если совсем потерять контроль над эмоциями и постоянно идти у них на поводу, можно лишиться слишком многого. Откуда же берутся симпатии и антипатии? Их диктует карма. Кто-то обожает твенджан-чигги и терпеть не может карри. Сам по себе вкус или запах каждого блюда не хорош и не плох. Просто первое может ассоциироваться у человека с детством или с чем-то приятным, а второе быть непривычным и незнакомым ему. Наши суждения о прекрасном и отвратительном – всего лишь реакция кармы, которую мы толкуем определенным образом, давая высокую или низкую оценку. Так, например, мы устанавливаем, что твинджан чигге – невероятно вкусное блюдо, а карри – гадость. Один и тот же цвет может показаться разным в зависимости от стекол очков, через которые на него смотреть. Поэтому симпатии и антипатии зависят только от самого человека. Осознав это, вы поймете, что нет смысла спорить о них. Эмоции неизбежны, но вы способны не поддаваться их влиянию. Встречая человека с иными привычками или взглядами, не пытайтесь с ним сблизиться, но и не избегайте. Примите его таким, какой он есть. Каждый из нас живет в соответствии со своей кармой. Вещи, совершенно непонятные для вас, будут естественны для другого человека. Чтобы отношения складывались комфортно, не стремитесь перекроить собеседника под себя. Помните о том, что вы не можете изменить даже собственные чувства, не говоря уже о чувствах других, и тогда вам станет проще принимать окружающих. Так вы сумеете спокойно работать и сосуществовать с людьми, не похожими на вас. Вероятно, вы полагаете, что быть рядом можно только с тем, кому испытываешь симпатию, а если человек не нравится, необходимо отдалиться. Но насколько больше свободы вы получите, отказавшись от такой категоричности суждения? Рассмотрим такой пример. Вы очень любите рис и кимчи. Просто так отказываться от любимой пищи или есть что-то невкусное не стоит, это не принесет пользы. Но представьте себе, что вы оказались за границей, где нет кимчи и риса. Или вы заболели, и нужно изменить режим питания. В подобных случаях вам приходится есть то, что не нравится, а иногда и полностью отказываться от любимых продуктов. Мы полагаем, что хранить нужно лишь то, что нравится, а что не нравится, можно выбросить. Когда желания не совпадают с возможностями, мы начинаем страдать, и каждый новый день похож на ад. Если вам кто-то нравится, но обстоятельства вынуждают расстаться, или если вам приходится терпеть присутствие неприятного человека, не идите на поводу у своих симпатий и антипатий. Такой выбор подарит вам свободу. Гнев – внутренняя линия огня. Гнев – сильнейшее чувство, которое приводит к стрессу и сожалениям. Мы стыдимся, что, разозлившись, потеряли контроль над эмоциями. Корим себя за то, что обидели близкого, попавшего под горячую руку. Так почему же, осознавая последствия, мы не способны сдержаться? Гнев возникает потому, что мы чувствуем себя правыми, а окружающие придерживаются иного мнения. Ярость кипит глубоко в душе и выливается наружу, когда мы остаемся в окружении родных или друзей. В таких случаях мы говорим: «Не знаю, что на меня нашло. Это произошло само собой. Я не понимал, что творю». Что это значит? Только то, что эмоции всего лишь привычные реакции, исходящие из бессознательного. Но люди часто отказываются с этим соглашаться и утверждают, что во вспышке гнева виноваты внешние обстоятельства. Подобный подход эгоцентричен. Мы живем в определенной среде со своими ценностями и взглядами. Мы представляем себя объективными и справедливыми, но в реальности нами управляют собственные мысли, вкусы и предпочтения. Гнев возникает не по вине окружающих, а из-за того, что мы считаем других людей неправыми. Привычка делить на хорошее и плохое поджигает фитиль внутри. Злиться не на что. Но мы видим несоответствие нашим стандартам и вспыхиваем. Мы негодуем, потому что вещи, ситуации и люди не отвечают нашим запросам. Абсолютного добра и абсолютного зла не существует. Нет правильного и неправильного. То, что для одного эталон, для другого может быть примером ошибки. Претендуя на объективность, вы возвышаете себя до абсолюта. И тогда вас называют упрямым, эгоистичным и непробиваемым. Люди, имеющие точные представления о добре и зле, чаще сердятся. категоричность суждений порождает вспыльчивость. Те же, кто допускает полумеры, меньше подвержены гневу. Опустив планку, вы больше не будете настаивать на своей правоте, критикуя окружающих. В такой ситуации нет места злобе. Это совсем не значит, что теперь все вокруг правы и поступают хорошо. Ребенок, который без конца играет в компьютерные игры, или муж, ушедший в запой, конечно, не правы. Однако важно найти причину такого поведения, которое, как правило, заключается в давней привычке. Прежде чем судить человека и выражать эмоции в соответствии со своими критериями, попробуйте его понять. Представим ситуацию. Вы неожиданно вернулись домой и обнаружили, что сын настолько поглощен компьютерной игрой, что позабыл об уроках и не замечает ничего вокруг. Не сдержавшись, вы срываетесь на него, а выпустив пар, раскаиваетесь и жалеете мальчика. На следующий день, придя домой, вы снова застаете ребенка за компьютером. Как быть? Помня о сцене накануне, вы изо всех сил стараетесь сдержать свой гнев. Вас волнует такая реакция на поведение сына не из-за него самого. Вы не хотите ругаться, чувствуя, что это лишь обострит конфликт, и пытаетесь выбрать лучший вариант для себя. Он просто играет в компьютер, а вы, сопоставляя его поступок со своими взглядами, начинаете возмущаться. Считается, что сдерживать гнев правильно, однако неважно, терпите вы или выплескиваете эмоции наружу, в любом случае ваши действия исходят из выставленных вами же критериев. Поведение ребенка не соответствует планке, и вы злитесь. Отчитывая сына, вы вымещаете свой гнев, а он слышит в этой ругани занудные нравоучения. При этом и подавлять бушующие эмоции не лучший выход, ведь так можно спровоцировать стресс. Проблема останется нерешенной, а поскольку у всякого терпения есть предел, в какой-то момент она выльется в более крупный конфликт. Однажды меня спросили, оправдан ли гнев, если кто-то нарушает не наши личные ожидания, а общественные нормы. Когда вижу, как кто-то проскакивает на дорогу, не обратив внимания на красный свет, я закипаю. А если меня подрезает машина, не включившая поворотник, хочется преследовать ее и проучить водителя. Разве не должны такие проступки наказываться? Часто считается, что социальный гнев праведнее личного. Однако вы должны задуматься. Вас разозлил сам водитель, нарушивший правила, или же гнев возник в вашей душе? Не очень понятно. Тогда давайте рассмотрим пример попроще. Вы смотрите на луну, восходящую в ночном небе, и ощущаете печаль. Это чувство вызывает луна как небесное тело? Или оно появляется лишь когда вы обращаете к ней свой взгляд? Вы испытываете грусть, глядя на луну, а кто-то другой в тех же обстоятельствах испытает радость. Луна сама по себе не радует и не огорчает. Все зависит от эмоций, которые возникают в сердце смотрящего. Попробуем применить эту логику к рассказанной чуть ранее проблеме на дороге. Вы сами разозлились от того, что вас подрезали, или водитель разозлил вас? Мы всего лишь поменяли луну на водителя и снова чувствуем себя сбитыми с толку. На самом деле ответ станет ясен, если мы задумаемся, все ли люди одинаково вскипают, когда их подрезают на дороге. Одна и та же ситуация кого-то может мгновенно взбесить, а другой оставит ее без внимания. Кто-то просто выругается вслух, а иные агрессивно поведут себя на дороге и в крайних случаях даже перейдут к насилию. Ни одна ситуация как таковая не порождает гнев. Просто в душе у каждого из нас есть точки, реагирующие на определенные триггеры. Мир разнообразен, и один человек не похож на другого. Однако мы не всегда можем общаться только с теми, кто нам приятен. Чтобы избежать страданий, нужно перестать навязывать свои стандарты другим. Тогда в любой ситуации, кто бы ни стоял у вас на пути, вы сумеете контролировать свой гнев. Не терпеть и не злиться. Третий вариант. Гнев можно выплеснуть наружу, а можно сдержать. Кажется, что третьего не дано, Но это не так. Однажды меня спросили, как справляться с гневом. Когда во мне закипает ярость, я стараюсь ее сдержать. Если начать говорить, предмет спора кажется слишком мелким. Если промолчать, я начинаю злиться. Может быть, лучше все-таки дать волю негативным эмоциям или продолжать терпеть? Выпуская гнев, мы раздражаем собеседника, и конфликт разгорается. Это не лучший выход из ситуации. Однако и сдерживаться тоже нельзя. Подавление эмоций приводит к стрессу, последствия которого могут оказаться серьезными. Подавленный гнев вызывает хвабён. У человека ломит шею, раскалывается голова, со временем боли усиливаются и ухудшается зрение. Хвабён – болезнь, распространенная среди женщин старшего поколения, поскольку многие из них всю жизнь скрывали негативные эмоции. Иногда, чтобы стабилизировать состояние больного, психиатры призывают его выпускать гнев. Если выплеснуть эмоции, которые слишком долго прятались в душе, то пожар можно будет погасить. Однако такой способ лечения всего лишь экстренная мера. Это все равно, что подливать холодную воду в кипящую, чтобы избежать бурления. На время вода успокоится, но вскоре закипит снова. Людей, контролирующих свой гнев, считают великими, потому что они не злятся. Но это не имеет отношения к счастью. Счастье — это отсутствие страдания, а сдерживая эмоции, вы испытываете стресс и мучитесь. Однажды брамин обвинил Будду в том, что тот забрал его последователей. Будда ничего ему не ответил, и брамин решил, что победил в этом споре. Тогда Будда сказал: «Глупцы кричат и считают себя победителями. Но на самом деле на высоте оказывается тот, кто проявил терпение. Злиться на гневающегося нелепо. Попав в ловушку эмоций собеседника, ты уже проиграл. А потеряв контроль над собственными чувствами, уступил самому себе. Это двойное поражение». Будда не спорил с брамином не потому, что считал его слова верными. Он лишь здраво оценил ситуацию и эмоции брамина. Поняв собеседника, вы проникаетесь к нему сожалением. Кто-то может возмутиться, полагая, что подобное унижение нельзя выносить. Но ведь Будда вовсе не терпел унижения. Он просто понимал состояние брамина и поэтому сохранял спокойствие. Если добраться до первопричины гнева, то можно достичь стадии, когда вы вообще перестанете злиться. Как только в вашей душе начинает закипать ярость, задумайтесь, действительно ли этот человек так сильно вас раздражает. Почему поведение ребенка вызывает у меня такие негативные эмоции? Почему я так страдаю из-за мужа? Почему у меня столько стресса из-за начальника? Корень подобной реакции кроется в вашем мировосприятии. Вспомните об этом, прежде чем погрузиться в эмоцию, и вы поймете, что нет причины гневаться. Вы злитесь не из-за ребенка, супруга или начальника. Вы злитесь из-за себя. Ваши мысли и предпочтения – вызывает негодование, мучение и грусть. Прислушайтесь к себе, и вы осознаете, что причин сердиться нет. Работая над собой, вы сможете достичь такого уровня, когда ничто не будет вызывать у вас негативных эмоций. Мы считаем свои эмоции объективными, но на самом деле чувства — это привычки, влекущие нас за собой. Именно они определяют наше поведение. Ваш гнев сейчас — это ростки семян, которые вы посеяли в прошлом. Продолжая злиться, вы укрепляете негативные отношения, которые принесут соответствующие плоды. Конечно, нелегко заставить себя поверить, что причин для вспышек нет. Сразу у вас вряд ли получится. Старайтесь не подавлять гнев, а отмечать острые моменты, и со временем вам удастся сократить частоту таких приступов. Сначала вы будете злиться не 10 раз в день, а 9. Потом это число снизится до 7, и тогда вы добьетесь успеха. Если раньше вы срывались часто и подолгу, то теперь будете видеть признаки подступающего гнева и сумеете быстро вернуться в нормальное состояние. В моменты ярости человек может плохо контролировать себя. Его трясет, он готов наброситься на всех вокруг, словно не в себе. Что же делать, если вы чуть не дымитесь от злости? Даже если привычка вновь втягивает вас в конфликт, сделайте вдох и оцените ситуацию. Скажите себе: «Тебя снова понесло», или «У тебя истерика, ты опять зациклившись на своем мнении». И не дайте эмоциям сбить вас с толку. Как искра быстро погаснет, если не поднести к ней бумагу, так и ваш гнев потухнет, не успев разгореться. Подобные упражнения помогут вам меньше злиться. Возможно, поначалу у вас не все получится, но чем чаще вы будете тренироваться, тем реже гнев будет возникать в вашей душе, а сами вспышки станут короче. Не показывайте эмоции в ответ на злость собеседника, а постарайтесь промолчать. Почувствовав, что волнение ушло, посмотрите с улыбкой на того, кто кричит на вас. Супруг ли это, ребенок, родитель, друг или коллега? Сначала у вас это будет плохо получаться. Возможно, вы сумеете выдавить улыбку, однако на душе будет неспокойно. Но улыбнитесь так раз, другой, третий, и в конце концов вы добьетесь успеха. Не поддаваясь на провокации и чужую злость, вы ощутите подлинную свободу. Невозможность ответить. Если вас несправедливо обижают или обвиняют в чем-то, а вы молчите, то впоследствии можете пожалеть о своей реакции. Вы будете думать, что все-таки следовало ответить обидчику. Иногда нужные слова приходят в голову слишком поздно. Один из моих прихожан сокрушался по этому поводу. «Недавно у меня произошла ссора с коллегой. Он кричал, а у меня в голове стало так пусто, я не нашел, что сказать. Потом я сожалел, что не нанес ответный удар. Как поступать правильно, чтобы не чувствовать себя дураком?» Чтобы не терять нужные слова, необходимо научиться отпускать ситуацию. Во время конфликта вы не можете подобрать хороший ответ, потому что слишком взволнованы, разгневаны, встревожены и не уверены в себе. Эмоции застят ваш разум. И только после, успокоившись, вы снова обретаете способность ясно мыслить. Обычно, когда на вас кричат, вы чувствуете обиду и ругаетесь в ответ. Выливая гнев на собеседника, вы испытываете облегчение, поскольку так вам кажется, что вы не проиграли ему, и все же спустя время сожалеете о сказанном. При этом, если бы вы сдержались, то чувствовали бы себя глупо. Вы сможете устоять в конфликте, лишь не поддаваясь гневу. А если вы попытаетесь понять причину вспышки собеседника, то еще и сумеете подобрать слова утешения. Поэтому не позволяйте ситуации управлять вашими эмоциями. Не обязательно стремиться ответить на обиду. Когда вы подбираете слова во время ссоры, это означает, что вы хотите победить собеседника. А если вам не удалось одолеть его в словесном споре, вы чувствуете себя несправедливо поверженным и злитесь. Оставьте эти попытки, и вы обретете больше свободы. Отвечая обидчику грубостью, вы вбиваете гвоздь в его сердце. Вы можете излечить свою раненую душу, раскаявшись, но сколько бы вы ни сожалели и ни каялись, вам не вытащить гвоздь, вонзенный в чужое сердце. Например, вы злитесь от того, что вас бросил любимый человек. Вы думаете, что следовало первым бросить его. Однако, поступив так, вы не смогли бы все вернуть, когда осознали бы свою ошибку. Конечно, быть оставленным обидно. Ваша гордость уязвлена, но вы можете залечить свои раны. Если же вы причинили боль другому, то впоследствии будете мучиться из-за неспособности облегчить его страдания. Действительно, мудрый человек понимает, что лучше самому испытать боль, чем стать причиной мук ближнего, ведь с личными переживаниями проще справиться. Кроме того, ненавидя кого-то, вы частично теряете свободу, поскольку избегаете с ним встречи. Ненависть похожа на запрет. Я туда не пойду, и тебе здесь появляться нельзя. Для человека, сердце которого не переполняет злоба, открыты все дороги. Он может заговорить с кем угодно. Но мы загоняем себя в клетку негативных эмоций. Чтобы не потерять свободу, откажитесь от победы в споре путем оскорбления оппонента. Вы можете подумать, что в этом случае вас посчитают глупцом. Пусть так. Гораздо хуже, когда глупец выдает себя за умника. Ведь так просто положить конец спору, сказав: «Эх, я был неправ». И тогда не нужно будет подбирать слова, чтобы одолеть противника. Не стремитесь победить в перепалке. Поражение в споре — это не поражение. Проигрывает тот, кто хотел победить. Не имея такого намерения, вы никогда не уступите в борьбе. Былые обиды — ценный жизненный опыт. Как ни странно, больнее всего нас ранят близкие и родные люди. При этом больше страданий порой причиняет не сам момент боли, а воспоминания о нем и невозможность отпустить обиду. Например, мы не испытываем благодарности к родителям, которые так много нам дали, и помним о них лишь плохое. Брату оплатили обучение в вузе, а на меня не хватило. Или в ссорах с братом они всегда ругали одного меня. В подобных историях мало виновных, но полно виноватых. Одного мужчину в детстве бросила мать, и это нанесло ему огромную травму. Спустя много лет он встретился с ней, плакал, но признался, что так и не готов простить ее. «Ей уже больше 70, но я все равно не могу ее простить. Иногда мне так плохо. Я чувствую, что нам нужно разобраться с нашими отношениями, но я не знаю, как это сделать». Он страдает не из-за своей матери. Его мучит травма, полученная десятилетия назад, и рана в душе не затягивается. Прошлое часто терзает нас. Цепляясь за разочарование и обиды, мы сознательно бередим старые раны, делая себе лишь больнее. Мы словно проваливаемся во тьму. Возвращаться к воспоминаниям, хранимым глубоко в сердце, все равно, что смотреть фильм. Извлекая события из недр памяти, наш мозг переживает их, будто они происходят прямо сейчас. Хорошие воспоминания заставляют нас непроизвольно улыбаться, а печальные плакать и мучиться, совсем как раньше. Эмоции неизменно пробуждают реакцию, поэтому болезненные мысли о былом терзают нас в настоящем. Прошлое осталось лишь в душе, реальность давно изменилась. Однако, погружаясь в воспоминания, мы словно запускаем старую видеокассету. Наверняка у вас есть знакомые, которые постоянно говорят о прошлом. Им, возможно, уже за 50, а они по-прежнему болтают о временах юности. Невзирая на возраст, они живут своим прошлым. Воспоминания — источник боли в вашем сердце. Вы страдаете не из-за человека, который нанес вам рану. Вы цепляетесь за эту обиду и прячете в глубине души. А потом иногда возвращаетесь к ней, испытывая только большие мучения. Не хватайтесь за прошлое. Если вы осознаете, что ваши нынешние страдания связаны с воспоминаниями, то сумеете легко справиться с ситуацией. Решать вам. Вы можете продолжать пересматривать старую драму в своей голове, а можете переключить свое внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Тот мужчина не знает, почему мать бросила его в детстве. Возможно, она не могла поступить иначе. Он был маленьким и испытывал обиду, потому и возненавидел ее. Но теперь, когда он повзрослел, когда у него самого появились дети, он попробует понять, что она чувствовала. И тогда, возможно, его отношение к ней изменится. Отпустите обиду, поблагодарите Вселенную за то, что имеете, и на душе у вас сразу станет светло. Вы избавитесь от синдрома жертвы, перестанете чувствовать себя нелюбимым и брошенным. В мире нет человека, который меня обижает, мучит или причиняет мне боль. Я страдаю потому, что не отпускаю тяжелые воспоминания, храня их глубоко в своем сердце. Когда я осознаю это, душевная рана начнет заживать. Каждый рожденный может быть счастлив. Сколько бы травм вы ни пережили в детстве, они все остались в прошлом. Если не зацикливаться на образах былого, можно в любой момент испытать счастье. Быть живым, дышать – вот ваше настоящее. Перенесите свое внимание на эту реальность, и страдания исчезнут. Когда вы сосредоточитесь на настоящем, прошлые испытания станут для вас просто жизненным опытом. Что бы это ни было, неудача в бизнесе, расставание с любимым человеком или обида, примите их как ценный опыт, который поможет вам в дальнейшем. Так воспоминания станут опорой, и вы сумеете преодолеть любое препятствие на своем пути. Сожаление из-за ошибок прошлого. Если бы я только не сделал эту ошибку тогда. Надо было поступить по-другому. Когда мы сожалеем о былом, кажется, что такой анализ идет нам на пользу. В действительности это лишь показывает, насколько мы несчастны сейчас. Мы размышляем о прошлых ошибках и страдаем из-за невозможности их принять. Поэтому в такие моменты важнее всего внимательно заглянуть вглубь своей души. Одна девушка корила себя за обидные слова, сказанные в адрес матери. «Моя мама живет одна в деревне. Она часто жалуется, что дети ее не понимают, что она все силы вложила в их воспитание, а толку никакого. Я ее понимаю и жалею, но каждый раз, когда она начинает нас отчитывать, я испытываю отторжение и воспринимаю ее слова как обычное брюзжание. Несколько дней назад она снова завела свою шарманку. Я разозлилась и перестала ей звонить. Теперь вот очень жалею». Подобные конфликты отцов и детей нередки. Дети начинают понимать родителей только когда сами становятся старше. В детстве и юности эта девушка даже не пыталась услышать свою мать, какие бы слова та ни подбирала. Лишь повзрослев и заведя собственную семью, она осознала, сколько душевных мук перенесли ее родители. Она начала понимать одинокую пожилую маму, которая осталась одна после смерти мужа и часто болеет. Возможно, сейчас вам кажется, что старшие родственники говорят неверные и несправедливые вещи. Но постарайтесь их понять, скрасить их одиночество, и тогда вам будет проще встретить свою старость. Начните заботиться о родителях прямо сейчас, чтобы и предотвратить собственные страдания в конце жизненного пути. Родители отдали все силы, чтобы достойно воспитать вас, надеясь, что впоследствии им за это воздастся. Но выросшие дети настолько заняты своей жизнью, что приезжают домой от силы раз в год на праздники. Одинокие и пожилые люди часто ропщут на свою судьбу. «Я столько работал, чтобы дать вам все лучшее», расстроенно восклицают они, обижаясь на своих отпрысков. Но решить эту проблему несложно. Вам нужно лишь сказать: «Мама, нелегко тебе пришлось, когда ты меня воспитывала. Прости, что так редко приезжаю». Тогда вы почувствуете, что вас перестали раздражать слова матери. А если она снова начнет жаловаться, скажите: «Верно. Воспитываешь, воспитываешь, а толку никакого». Такая поддержка не только утешит вашу мать, но и вам подарит покой. Однако если в такие моменты вы будете думать: «Ну вот, опять пошло-поехало, снова это брюзжание, ты одна в мире детей воспитываешь, что ли», то лишь зажжете в себе ненависть по отношению к матери и растерзаете собственную душу. Вы разозлитесь, перестанете звонить, а впоследствии, вспоминая о маме, станете плакать и раскаиваться, но будет уже поздно. Чтобы не сожалеть потом, прямо сейчас начните уделять больше времени своей маме. Если раньше вы звонили ей раз в неделю, теперь звоните дважды. Если раньше вы бывали в родительском доме только два раза в год, приезжайте каждый сезон. Если прежде видели с ней ежемесячно, то теперь встречайтесь каждые две недели. Прикладывайте вдвое больше усилий, чтобы избавить мать от печали, ведь ее боль — это и ваша боль тоже. Ее уход станет для вас огромным горем. Чтобы после не думать о том, что вы сделали недостаточно, заботьтесь о своих родителях прямо сейчас. Не стоит погружаться в сожаления о прошлых ошибках. Так вы только станете винить себя за промахи и неспособность справиться с ними. Сожаление — это вид насилия над собой. Увлекшись самокритикой, вы отказываетесь принимать реальность и свое настоящее «я». Неспособность простить других вызывает ненависть, а неспособность простить себя — сожаление. Бесконечно возвращаться к прошлому еще не значит проанализировать свои поступки. Вместо того, чтобы отдаваться сожалениям, правильнее будет признать ошибки и сделать выводы. Сожаление может перерасти в навязчивую идею. Однако если вы оцените ситуацию и осознаете, что были неправы, то сумеете идти дальше, не повторяя прежних ошибок. Упав, нужно встать и постараться впредь идти осторожно, а не валяться в рыданиях. Раскаяться в ошибке значит признать ее и решить больше никогда не совершать. Человеку свойственно ошибаться, но не поддавайтесь сожалениям и самокритике. Скажите себе: «Да, я был неправ. В следующий раз я не сделаю такой оплошности». И двигайтесь дальше. Одержимость будущим. Нас мучит не только необратимость прошлого, но и неизвестность будущего. Не зная, что ожидает впереди, мы начинаем тревожиться. Что, если я провалю экзамен? Вдруг я заболею? Как жить, когда дети вырастут? Мы ни на секунду не отвлекаемся от этих переживаний. Нас терзает прошлое, которого уже не вернуть, и в то же время мы страдаем от беспокойства о будущем, которое еще не наступило. Одна девушка спросила меня: «Я фрилансер, у меня нестабильный доход и нет четкого жизненного плана. Мое будущее туманно. Раньше у меня была цель, к которой я упорно шла, но в какой-то момент я подумала: куда я так несусь? И уволилась. Обычно я чувствую себя спокойно, но временами на меня накатывает тревога относительно будущего. Я не знаю, нормально ли жить без особой цели». Что же мешает вашему спокойствию? Вы можете вернуться к прежнему бешеному ритму, если захотите. А если такая жизнь вас не устраивает, выберите иной подход. Вы задаетесь вопросом, можно ли жить без цели, потому что до сих пор, даже не понимая этого, по инерции двигаетесь к решению какой-то задачи. Вы тревожитесь, что отстаете и теряете время, потому что эта привычка осталась у вас в подсознании. Также заядлый курильщик вместо того, чтобы бросить курить, стремится найти более качественные сигареты, а любитель выпить – более дорогое вино. Какими бы дорогими ни был табак или алкоголь, лучше вообще не курить и не пить. Если вы хотите отказаться, но не принимаете твердое решение, вас будут одолевать сомнения при виде вина или сигарет. Глядя на пьющих и курящих друзей, вы ощутите себя отстающим, потому что привычка никуда не исчезла. Разве были бы интересны непьющему и не курящему человеку элитные виды табака или алкоголя? То же касается карьеры и прочих достижений. Если вы твердо решили, что подобный путь не принесет вам счастья, оставьте его в прошлом и не оглядывайтесь. Обратимся к миру природы. Зачем Земля вращается вокруг Солнца? Какова ее цель? Это продолжается не несколько дней или десятилетий, а много-много веков. Почему это происходит и для чего? Земля вращается просто так. Давайте посмотрим на населяющих нашу планету существ. Растения проклевываются, растут, цветут и погибают. Почему случается именно так? С какой целью белки и кролики носятся по горам? Зачем кроты роют туннели под землей? Они просто живут. Так же и у людей. Подобно травинке или кролику, мы рождаемся, живем и умираем. Жизнь без цели не унижает наше достоинство и не нарушает порядок вещей в природе. Поэтому совершенно не о чем беспокоиться, если у нас нет цели в жизни. Мы мучимся, потому что продолжаем искать какой-то особый смысл существования. Мы придаем этому слишком большое значение и оттого чувствуем постоянную тревогу. Сегодня вы позавтракали, так о чем же переживать? У вас есть крыша над головой, где можно переночевать и укрыться от холода. Зачем тогда волноваться? Вы решили уйти во фриланс, потому что не желали работать под чьим-то руководством без свободы передвижений. Вы можете спать, когда хотите, ходить, куда хотите, и писать тексты, когда хотите. Вы можете жить так, как вам угодно. Почему же вы до сих пор испытываете беспокойство? Одна и та же мысль, что меня ждет, если я продолжу так жить, терзает вас и держит в постоянном напряжении. В большинстве случаев ваша тревога связана именно с будущим. Чтобы от нее избавиться, нужно приучить себя откладывать мысли о завтрашнем дне на завтра. Мне могут возразить: как можно жить, думая только о сегодняшнем дне? Нужно планировать на завтра, послезавтра, на год и на 10 лет вперед. Подготовка — это хорошо. Но когда вы уделяете подобным размышлениям слишком много времени, ваш мозг считает, что вы переживаете будущие события уже сейчас. Вот почему вы начинаете нервничать. Излишняя тревога может также сказаться на здоровье. Одна женщина рассказала мне, что от беспокойства из-за странных симптомов у нее началась бессонница. Я почувствовала опухоль на щитовидной железе, поэтому прошла полное обследование и сейчас жду результатов. Вдруг это что-то серьезное? Я места себе не нахожу и не могу спать по ночам. Как мне успокоиться? Обнаружив, что в вашем организме что-то не так, вы идете к врачу. Если обследование покажет, что у вас доброкачественная опухоль, вы испытаете облегчение и даже будете благодарны за подобный результат. Но что, если опухоль окажется злокачественной? И в такой ситуации можно найти поводы для оптимизма. Прежде всего, опухоль нашли сейчас, а не, например, год спустя, когда справиться с ней было бы гораздо сложнее. Вы обратились к специалисту, и он займется вашим лечением. Конечно, вас будет тревожить грядущая операция, но ее исход не зависит от того, волнуетесь вы или нет. Есть два способа помочь себе пережить это время. Первый – верить и молиться, чтобы все сложилось благополучно. Хорошо, что мне сделают операцию. Надеюсь, все пройдет удачно. Второй – использовать это испытание как возможность избавиться от одержимости собственным телом. Я думал, что проживу 1000 лет, а мое тело развалилось в одночасье. Так не стоит за него цепляться. С такими установками вы проведете свою жизнь чуть легче и счастливее. Подготовка к экзаменам, планы, проблемы со здоровьем — все это ваша тревога о будущем. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что еще не случилось, обратите внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Скажите себе, что каким бы ни был результат, все нормально, и тогда волнение постепенно утихнет. Мы часто упускаем настоящее. Наши мысли увязают в воспоминаниях о прошлом и беспокойстве по поводу будущего. Но счастье не приходит просто так. Сконцентрируйтесь на сегодняшнем дне, прилагайте все усилия, и тогда каждый день станет лучше, а вас будет ждать счастливое будущее. Ощущение неполноценности. Обычно мы судим себя, сравнивая с другими. Если я нахожусь в лучших условиях, то чувствую свое превосходство, если в худших — неполноценность. Однако объективных критериев для этого не существует. Все зависит лишь от того, с кем именно я себя сравниваю. Одну девушку в детстве дразнили одноклассники, и она очень переживала из-за своей внешности. «Я круглолицая, мое лицо шире, чем у остальных. Все детство надо мной издевались. Из-за этой душевной травмы я много лет прожила в страданиях и одиночестве. Я замкнулась в себе, стала излишне чувствительной, у меня почти нет друзей. Я плохо сплю по ночам, думая о том, какая я некрасивая. Что мне делать?» Я спросил ее: «Посмотри на эту бутылку. Она большая или маленькая?» «Вроде маленькая». «А по сравнению со столом, большая или маленькая?» «Маленькая». «А по сравнению с часами на руке, маленькая или большая?» «Большая». «А теперь давай посмотрим просто на бутылку, без сравнения с чем-либо. Большая она или маленькая?» «Кажется, обычная». Мы воспринимаем вещи в сравнении, и то, что одни видят большим, для других представляется маленьким. Но на самом деле все подобные определения, большое или маленькое, новое или старое, хорошее или плохое, старое или молодое, длинное или короткое, это не объективные реалии, а просто результат восприятия. Овал лица можно оценить по-разному в зависимости от того, с кем вы его сравниваете. Однако общепринятого стандарта для него не существует. Но эта девушка продолжает переживать из-за формы лица, потому что детские воспоминания об издевательствах одноклассников остались глубокой раной в ее душе. Тысячи муравьев в муравейнике выглядят одинаково. Но если поймать несколько штук и взвесить их по отдельности, то окажется, что у них разный вес, а их головы и глаза отличаются по размеру. Кто же из них красив, а кто уродлив? Взглянув на муравьев в микроскоп, вы увидите, что каждый не похож на другого. Но вряд ли хотя бы один муравей страдает комплексом неполноценности из-за этого. Различие во внешности — это всего лишь различие во внешности. Они не имеют большого значения. У комплекса неполноценности и комплекса превосходства есть кое-что общее. И в том, и в другом случае человек примеряет свою жизнь на жизнь других. Оба комплекса рождаются, когда мы сравниваем себя с окружающими, поэтому можно сказать, что у них один исток. От острого ощущения неполноценности страдают даже знаменитости. Публика может считать их внешность прекрасной, но сами они постоянно будут думать, что не дотягивают до идеала. Однако мучатся они вовсе не потому, что не соответствуют каким-то объективным критериям, а потому что не соответствуют собственным высоким ожиданиям. В мире нет низших или высших существ. Мы все просто разные. Возьмем, например, 20 обычных людей и выставим им баллы по определенным категориям. В зависимости от того, как вы будете их оценивать, по росту, весу, величине глаз или рта, длине рук или пальцев, потому кто быстрее бегает, дальше прыгает, лучше готовит, вы получите разные рейтинги. Если вы зададите им 1000 вопросов и усредните ответы, результаты в баллах будут приблизительно одинаковыми. Несмотря на различия, в общем, мы все похожи друг на друга. В разные эпохи, в различных ситуациях и условиях значения имеют разные факторы. Например, при династии Чосон на экзаменах для поступления на государственную службу высоко ценилось умение писать эссе. Современные люди восхищаются теми, кто прекрасно поет или танцует. Еще несколько десятилетий назад хорошее владение мечом считалось бесполезным, а сейчас спортсмены зарабатывают огромные деньги. Ценность способностей меняется с течением времени, меняются и критерии оценки. От комплекса неполноценности можно избавиться, если осознать, что это иллюзия. Например, физическая инвалидность — это неудобство, а не неполноценность. С подобной установкой можно устранить неудобство, купив протез. Признание и позитивное принятие различий между людьми — первый шаг к счастью, отбрасывающий чувство неполноценности и превосходства. Монаху следует принять свое одиночество и не сравнивать себя с женатыми, иначе он посчитает себя ущемленным. Зависть к женатому будет означать, что он недоволен избранным путем. Например, я, не будучи монахом, не смог бы спокойно путешествовать с проповедями. Эта стезя открыла для меня множество дорог. Теперь, если вы вновь ощутите неполноценность и начнете терзаться, попробуйте посмотреть на себя и свою жизнь под другим углом. И это придаст вам уверенности в собственных силах. Рождение и смерть души. Наше тело — это совокупность материальных элементов, которые меняются в зависимости от условий. Старые клетки умирают, появляются новые. Кажется, что мы остаемся прежними, но на самом деле наша жизнь — череда исчезновений и возникновений. Люди рождаются, взрослеют, заболевают и умирают. То же самое происходит с душой. Возникшие однажды чувства не остаются с нами навечно. Они могут перемениться или вовсе исчезнуть. Мы думаем, что возлюбленный будет обожать нас всегда, но это невозможно. Сколько бы обещаний друг другу мы ни давали, со временем страсть угаснет. Такова природа наших душ. Не понимая этой природы и надеясь на неизменность привязанности, мы страдаем, когда ожидания не оправдываются. Душа, как и клетки нашего тела, постоянно возрождается и умирает, хотя и не существует такой материи, которую можно было бы назвать душой. Однако множество различных эмоций — радость, печаль, страх, одиночество, тревога — каждую минуту одолевают нас. Один молодой человек очень переживал, что его чувства к возлюбленной после свадьбы могут измениться. «Раньше я не беспокоился о том, что чувства могут меняться, но сейчас, когда я стал старше и готов жениться, это стало меня пугать. Я ведь не буду менять жену каждый раз, когда душа захочет. Тогда получается, что мне придется прожить всю жизнь с одним человеком, вне зависимости от того, что я испытываю к нему. Эта мысль не дает мне покоя, наши отношения с девушкой разладились. Как быть уверенным, что чувства не уйдут, а если изменятся, то только в лучшую сторону?» Не существует способа удержать чувства. Природа души сама по себе нестабильна. Приязнь и неприязнь иногда возникают стремительно, и человек может неожиданно разлюбить того, кого прежде любил очень крепко. В нашем сердце постоянно происходят изменения. Неважно, считаем мы это правильным или неправильным, но такова жизнь. Ваше сердце меняется в каждый момент. Когда вы покидаете комнату и возвращаетесь в нее, когда вы берете в долг и отдаете деньги, когда вы делаете предложение возлюбленному и когда справляете свадьбу. И женатый человек может встретить кого-то, с кем бы хотелось пойти на свидание. Возникающие чувства вполне естественны, но не обязательно им следовать. Мы должны понимать, что потеряем, если пойдем по желаемому пути или не сделаем чего-то нужного, потому что нам этого не хочется. Добрачные отношения отличаются большей свободой. Двое могут в любой момент расстаться, поступая так, как велит сердце. Если ваши чувства остыли, разорвать подобную связь будет несколько проще. Однако после свадьбы вы не сможете столь же легко идти на поводу у эмоций. Увы, мы не можем быть уверены, что в браке наши чувства не изменятся, но даже если это произойдет, не стоит поддаваться первому же порыву. Помня о том, что чувства легко появляются и быстро исчезают, вы избежите серьезных потерь. Перемена в чувствах не препятствует счастью. Не забывайте о том, что в вашей душе могут возникать новые эмоции, и не позволяйте им управлять вами. Тогда жизнь будет спокойнее и счастливее. Как бы мы ни старались сохранять прежние чувства, это не в наших силах. Мы можем лишь принять изменения и сделать соответствующий выбор. Чувства возникают, задерживаются на некоторое время, а потом рассеиваются и исчезают. Сильные и нет, все они не вечны, но нам трудно с этим смириться, и мы мучимся. Если вы будете помнить о том, что чувства в душе рождаются и умирают постоянно, то сможете избежать страданий. Привычки можно изменить. Сосна, пустившая корни в расщелине скалы, должна постоянно взаимодействовать с окружающей средой, чтобы выжить и вырасти. То же самое происходит и с нашими привычками. Их формирует и укрепляет обстоятельства, в которых мы существуем. От привычек сложно избавиться. Мы совершаем определенные действия по инерции и не способны прекратить это в один момент. Не сумев оставить привычку, мы обвиняем себя. По той же причине мы злимся на окружающих, которые не могут быстро измениться. Характер тоже привычка, которую нелегко поменять. А избавиться от привычек, приобретенных в юном возрасте, кажется, и вовсе нельзя. Они слишком глубоко укоренены в нас. Ведь они были созданы когда-то, а значит, даже с ними можно справиться, если приложить усилия. Например, человек хочет отказаться от курения. Его сознание говорит: «Я должен бросить курить». Но подсознание отвечает: «Я не хочу бросать». Возникает конфликт между сознательным и бессознательным. Человек понимает, что нужно это сделать, но в душе не готов. Душа — это бессознательное, а разум — сознательное. Сознанию редко, когда удается одолеть бессознательное. Вот почему говорят, что наспех принятое решение не проживет и 3 дней. Не получается у разума контролировать душу, поэтому иногда мы поступаем вопреки здравому смыслу. Подсознание влияет на наши слова и действия больше, чем мысли и воля. К примеру, во время сессии студент идет спать, хотя знает, что ему нужно готовиться к экзаменам. Желание отдохнуть оказывается сильнее намерения учиться. Студент просит родителей разбудить его в 3 часа ночи, чтобы подготовиться, сам ставит будильник и ложится спать. Когда его будет, он открывает глаза, но через некоторое время снова засыпает. На утро он ругается, что проспал, потому что его никто не разбудил. В то же время, если речь идет о каком-нибудь развлечении, студент вскочит ни свет ни заря без всякого будильника. В этом заключается разница между сознанием и бессознательным. Например, вечером вы решаете, что встанете утром пораньше. Однако ваше сознание засыпает вместе с вами, и вы уже не можете следовать собственному намерению. Ночью продолжает действовать бессознательное. Когда вы видите сны, когда непривычно рано просыпаетесь, ощущая волнение или предвкушение, все это его работа. Решение, принятое сознанием, не управляет бессознательным, и оно часто проявляется лишь когда дело касается чего-то очень приятного или особо значимого для вашей души. Каким бы твердым ни казалось ваше стремление, вы не сможете долго оставаться ему верным, не приняв его подсознательно. В таком случае ваши действия останутся прежними. Даже если вам станут указывать на недостатки и вы захотите их исправить, то не сумеете сделать этого, не смирившись с необходимостью. Повлиять на подсознание нелегко, но возможно. С очень сильным намерением вам удастся изменить свою, казалось бы, предрешенную карму. Но не ждите легкой победы, ведь карма особенно сложно поддается переменам. Вы должны быть готовы к неудачам, а также к тому, что этот процесс займет довольно много времени. Человек может быстро измениться, когда на него воздействует мощный стимул, подобный удару электрическим током, но такие потрясения происходят нечасто. Чтобы изменить привычки, прочно укоренившиеся в душе, нужны значительные усилия и твердая воля. Однако большинству не хватает усердия и уверенности в своем решении. Они пробуют, а потом бросают, подумав: «А точно мне это нужно? Ведь живут же люди так, и ничего?» Да, потребуется много времени, но вы должны верить в возможность перемен и двигаться вперед. Если сознательно и последовательно стремиться к переменам, когда-нибудь это войдет в привычку и станет бессознательным. Постепенно и ваша жизнь станет другой.